Минареты деревьев в зеленом тумане лесов. В настороженном времени снов уходящего лета, нависанье и близость в себя погруженного света, и текучее небо, и тишь предвечерних часов. Медоносных туманов снега, их курение, тление. Это белые птицы озер, это крыльев метель. Это сосен сидеющих шум, источающий хмель. Это серые сумерки, ветер и пепел, и пение.